с этими неумолимыми отпечатками пальцев. Вопрос решился бы за полчаса. Зная характер своего мужа, она предположила, что он достаточно хладнокровен и честен, чтобы признаться в обмане, как только его разоблачат, как только он узнает, что он не Джон Фарнли. Когда эта граната взорвалась, она поняла, что гибель неминуема. Вы припоминаете, в каком настроении пребывал Фарнли в тот вечер? Если вы мне описали правильно, то в каждом его слове, в каждом движении чувствовался один настойчивый и в тот момент непонятный мотив. Но вот оно, это испытание. Если я его переживу, хорошо. Если нет, то есть одно обстоятельство, которое почти примирит меня со всем остальным. Я могу рассказать о женщине, на которой женился. Да, черт возьми, я правильно истолковал его настроение. Пожалуй, признался Пейдж. Итак, она приняла крайние меры. Действовать надо решительно, мгновенно, без страха, действовать до того, как завершится сравнение отпечатков пальцев. И она приняла эти меры так же быстро, как вчера, когда на чердаке нанесла мне ответный удар, прежде чем я успел открыть рот. Надо признать, действовала она великолепно. Да, она убила своего мужа. Бароуз, бледный, весь в поту, тщетно стучал по столу, чтобы призвать собравшихся к порядку. Наконец у него появилась искра надежды. — Кажется, вас не остановить, — проворчал Бароуз. — Если полиция этого не сделает, мне ничего не остается, как только подать протест. — Надо сказать, ваша теория очень стройна. Но, замечу, у вас нет доказательств. Пока вы не скажете, как был убит сэр Джон, он был в полном одиночестве, до тех пор я не стану. А вот этого-то, доктор, вы и показать не можете. — Да нет, могу, — возразил доктор Фелл. Первая путеводная нить у нас появилась вчера. На дознании задумчиво продолжал он. Хорошо, что показания записаны. Мы получили и устные доказательства, мы ими воспользуемся. И, — он сделал неопределенный жест, — мы выдернем засов из люка виселицы. — Вы получили доказательства на дознании? — переспросил Мари. — От кого? — От Ноулза, — сказал доктор Фелл. Из уст дворецкого вырвался сдавленный крик. Доктор Фелл пристально смотрел на него. — Ах, я знаю, — проворчал доктор. — Дело дрянь. Но такова жизнь, ирония судьбы. Да, такова жизнь, Ноулс, приятель. Вы любите эту женщину. Она ваш любимый ребенок. Но вы по своей невинности, желая сказать нам правду, своими показаниями на дознании приговорили ее, словно сами повесили. Вы утверждали, что сэр Джон Фарнли покончил с собой. Вы заявили, что видели в воздухе нож. Я знал, что вы не лжете, потому что у вас в этом месте возникли те же проблемы, как тогда, когда вы за день до этого разговаривали с Эллиотом и со мной. Вы колебались. Вы ощупью искали ответ вашей несовершенной памяти. Когда Эллиот надавил на вас, вы призадумались и дрогнули. «Это бы зависело от размера ножа», — сказали вы. «Порой я вижу летучих мышей, а иногда, сэр, не видящий теннисного мяча, пока...» А выбор слов говорит о многом. «Думаю, было так. Примерно во время преступления вы видели, как что-то пролетело в воздухе. Ваше подсознание зафиксировало, что вы увидели это перед убийством, а не сразу после него». Он развел руками. «Замечательная летучая мышь!» — с сарказмом произнес Бароуз. «Еще более замечательный теннисный мяч. Что-то очень похожее на теннисный мяч. Хотя гораздо меньше. Но к этому мы еще вернемся. Пойдем дальше.